Постскриптум. «Мам, а мам, расскажи еще раз сказку про солнечную принцессу и ледяного принца», — попросила Елизавета, забираясь под пушистое одеяло и устраиваясь под боком у Майкла. Брат недовольно насупился, но обнял сестру и погладил по голове. Малышка невероятно ласковая, а сын пошел в отца. Брутальный, холодный и вообще суровый русский мужик в условиях Артехиды. Я с улыбкой посмотрела на Аделарда, перебиравшего бумаги в кресле у окна. Даже в детскую спальню он умудрился приволочь работу. «Конечно, дорогие. Но сначала ответьте, что вам нравится в этой сказке больше всего. Почему вы ее так любите?» «Я, можно я?» Елизавета захлопала в ладоши и села. Майкл ворчал под нос, взбил для сестры подушку и помог ей сесть. «Мне нравится, что солнечная принцесса своим добрым сердцем разбудила олениху и спасла мир!» Рассмеявшись, я произнесла. «Ну, дорогая, ты несколько преувеличиваешь мои, заслуги солнечной принцессы. На самом деле она всего лишь помогла освободить олениху от маскирующих эльфийских чар и тронула ее сердце. Остальное сделали второжрецы и сам олень». Почувствовав любимую, он перенесся к ней. Несладко пришлось всем, кто оказался поблизости и посмел причинить вред его любимой и наследнице хранителей. Дочурка сложила руки у груди и мечтательно вздохнула. «Ах! А еще мне нравится, что ледяной принц, как и олень, нашел любимую в другом мире, чтобы вернуть и жить с ней долго и счастливо». «И вовсе не так», — просопел Майкл. Ледяной принц действовал логически выверенно и грамотно. Аделард кашлянул и, кажется, запутался в документах. «Такие слова в твои годы. Сын, ты меня поражаешь». «Наследственность дает о себе знать», — улыбнулась, потрепав сына по макушке. «Он все это время знал, где находится солнечная принцесса. Ведь он намеренно договорился со второжрецами отправить ее в родное солнечное царство, где она переждала опасные для Артехидии времена. Он так любил ее, что изменил ради нее целый мир, сделав безопасным и надежным. Вот что меня вдохновило в этой сказке больше всего. Мужчина должен заботиться о своих женщинах и оберегать». Майкл сжал ладонь сестры и произнес. «Иди в кровать, Елизавета. Завтра рано вставать, ты не выспишься». «Но я хочу сказку». «Завтра послушаем. Вперед давай», — раскомандовался сын и, поцеловав сестру в щеку, помог ей выбраться из-под пушистого одеяла. «Завтра важный день». Аделард оказался рядом и подхватил Елизавету на руки. «Вы впервые преодолеете завесу миров, чтобы побывать в солнечном царстве вашей мамы. А для этого, мои юные маги, нужно хорошенько отдохнуть». «Да я полна сил», — заверила Елизавета, и в воздух взмыли разноцветные бабочки. «Что и говорить. В нашей семье я единственная не владею магией, но солнечным принцессам это и не нужно, ведь у меня есть собственный ледяной принц и два великолепных карапуза. О том, что в скором времени появится еще парочка, я, пожалуй, умолчу».